Глава 8. Миар. День 4. Как всегда, сознание вернулось на мгновение раньше, чем открылись глаза. Но где я очнулся на этот раз? В плену у разбойников? Перед дремлющим мостом? У джерха в зубах? Меня окружал шелестящий лес, а полянка была как две капли воды похожа на ту, где Моран уступил очередь Вулху. Собственно, это была даже не полянка, а крохотный пятачок леса, где деревья стояли пореже, чем везде. И в мире все еще царил предпересветный сумрак. Но какой-то странный. Обыкновенно тени отливали густо лиловым, как облако, куда садился Миар. Или откуда вставал, точнее. Сейчас вокруг было просто темно, а тени были густо черными, как в комнате с затворенными ставнями. Я почти ничего не видел. А над головой слабо мерцали посреди неба несколько ярких синеватых точек, похожих на светляков в полумраке вечернего леса. Кроны редких деревьев смутно выделялись на фоне почти такого же темного неба. И тогда я понял, что вижу звезды. Звезды! Тьма меня разрази! Звезды! Становится не по себе, когда оживают легенды. По крайней мере, мне стало не по себе. Я стоял у едва тлеющего костра, ногой и растерянный, и бессмысленно озирался. Где, джерх побери, Миар? Почему не встает? И куда опять подевалась Карса? Ветер, вон он, стоит, опустив голову чуть не к земле. Спасибо, хоть он на месте. Осмотреться бы. Осмотреться. Выбрав сосну повыше, я резво пополз вверх по шершавому стволу, обдирая кожу. Одеться я так и не удосужился. Как был в одном ошейнике, так и прыгнул на дерево. Тоже мне владыка диких земель. Хотелось поскорее увидеть горизонт, чтобы понять, что происходит, где пересвет. Но уже спустя минуту я заметил, что вокруг светлеет. С востока наползал синий разгорающийся свет. Добравшись почти до макушки сосны, я огляделся. Острые верхушки соседних деревьев оказались чуть ниже меня. Небо на востоке постепенно светлело. А потом показался краешек Миара, ослепительный после лесного сумрака, царящего внизу. И вздох облегчения вырвался у меня из груди. Я не знал, почему запоздал с восходом Миар или поспешил спрятаться за горизонт Чутан. Я даже не знал, возможно ли это. Выходит, возможно. Что происходит, смутные дни? Но потом я вдруг понял, что сам дал ответ случившемуся. Смутные дни. До них осталось меньше 10 дней. Вот, значит, как это начинается. Миаром я любоваться не стал. Что я, Миара не видел, что ли? Я только еще разок взглянул на запад, потому что путь мой лежал именно туда. Я не был уверен, но, похоже, впереди лес заканчивался, и снова начинались каменистые пустоши диких земель. Ладно, самое время спускаться и облачаться в магические куртка-штаны и сапоги, склонные менять размер по ноге надевающего. Одежда в беспорядке валялась у кострища, перекрученная, словно сначала в нее нарядили зверя, а потом зверь самостоятельно выпутывался из рукавов, штанин и складок. Шипя и отмахиваясь от комаров, я потянул на себя одежду. Что-то белое упало в траву. Я чуть не наступил. Наполовину влезши в штаны, присмотрелся. Это был клочок пищей бумаги с парой изумительно ровно выведенных строк. Тут же валялись и орех-чернильница, и мое любимое перо, полученное за успехи и прилежание в Джурае 12 кругов назад. Я тогда как раз изучал грамоту под началом Тила длинной строки. А тот, в свою очередь, получил когда-то это же перо от Унди Мышатника, упокоить тьма его нетрезвую и беспокойную душу. Потом мне пришлось спешно удирать в Лиспинс, как сейчас помню. Я оторвался от воспоминаний и бережно поднял перо с чернильницей. И только потом записку. Уж не от Лю чародея ли весточка? «Здравствуй, незнакомец. Мы с тобой идем в каменный лес вместе». «Меня зовут Тури, и я оборотень». Я застыл с запиской в руке. «Вот так вот, значит! Без обиняков, прямо и неприкрыто! Я оборотень!» Следующие 2 минуты я беспрерывно ругался. То, что моя Карса — оборотень, не слишком меня поразило. Наверное, я подспудно уже был готов к этой правде. Но вот эта вопиющая беспечность — это смертельно опасная откровенность. Зачем? Зачем? Зачем? На записку мог наткнуться кто угодно. Нечего кивать, что места, мол, безлюдные, нет никого. И тогда нам конец. Тут же, на месте. Потому что раскрытый оборотень — мертвый оборотень. Путаясь в штанинах, я метнулся к костру и с испариной на лице оглядел, как записка обращается в пепел. Потом, наконец, оделся, как положено, натянул сапоги, спрятал перо, чернильницу и рассыпанную бумагу в футляр. А футляр в мешочек, крепко завязал кожаные тесемки и упрятал все на самое дно двумеха. Складывать еще в свою заплечную сумку не стал. Зачем? Просто сунул пустую сумку в двумех. Скомкал и сунул. Надоела она мне. Следом уложил все, что мой отчаянный напарник вытряхнул на траву. Нетерпеливый он какой-то. Как и все карсы. Карса сидела по ту сторону костра и глядела на меня с обычным холодным выражением. Она оказалась умной, но уж слишком себе на уме. Как и все кошачьи, независимо от размеров. «Ну что?» Я запнулся, потому что называть своего спутника киской было как-то неловко. «Ну что, кот драный, чего ты хотел добиться? Чтобы нас ухлопали чистые братья?» Карса распахнула красноватую пасть со внушительного размера клыками и протяжно зевнула. «Дурень веслоухий», — добавил я неуверенно. Это, впрочем, была неправда. Уши у Карсы стояли торчком, как и у всех Карс, только пушистые кисточки на кончиках свешивались на дюйм другой. «Постарайся больше не совершать подобных глупостей, приятель. Не знаю, как тебе, но мне обе мои шкуры еще дороги. Чего и тебе желаю. А зовут меня Одинец. И не жди, что я напишу тебе записку». В общем, я встал и принялся навьючивать сброшенные кое-как пожитки на ветра. Кстати, а как этот бедняга выдерживает беспрерывный поход? Или он тоже оборотень? Меча в ножнах снова не оказалось. Исчез, словно кусочек сахара в кипятке. Ну что за невезение? Снова без меча. Куда их мой спутник девает? Ладно, хоть ножны бережет. Как, кстати, мы их делить будем? Записочками обмениваться? Или не ломать голову и однажды прихватить их с собой? И когда бунарин не будет совершено все, чего добивается лючародей, потихоньку дать тягу? Ну и мысли у меня с утра. Уж не звезды ли мне голову замутили? Спустя некоторое время до меня дошло, что место, на котором вчера остановился я перед превращением, и нынешнее место, не очень-то отличаются. Собственно, это одно и то же место. За прошедший красный день мы ни на шаг не приблизились к Унаринне. Даже к Джерхову каньону не приблизились. А время ушло. «Болван ты, братец Тури», — сказал я Карси. «Время-то идет. Знаешь, что Унди в Джурае говорил, когда нас стража в подземелье тащила? Раньше сядешь, моложе сбежишь». Впрочем, до подземелья они нас не дотащили. Спутник Карса невозмутимо глядел на меня. Поднявшийся миар метал лучики в начищенные бляшки ошейника, и они сверкали маленькими синими огоньками. Есть мне не хотелось совершенно. То ли Вулх поохотился во время Читана, то ли Тури накормил. Спасибо ему, если так. Значит, можно сразу же отправляться в путь. Наверстывать упущенное. За двоих ехать. Ладно, хоть конь отдохнул. Я затоптал костер и вскочил в седло. На запад. Вперед, ветер! Краем глаза я заметил, что Карса осталась неподвижно сидеть под стройным молодым игольником. Потом я раза три замечал ее в зарослях. Рыжая шкура мелькала впереди, словно тень призрака, и снова бесследно растворялась в окружающем подлеске. Интересно, Вулх тоже чувствует себя в лесу, как дома? Потом я задумался. А как это? Как дома? Люди так говорят. Но ведь я... Ведь мы, Стури, не люди. Поэтому у нас нет дома. Или здесь, в диком безлюдном лесу, и есть наш дом? Я не знал ответа. Еще до полудня лес стал редеть. Сосны и игольники становились все ниже, пока не превратились в молодые пушистые деревца, едва доходящие ветру до брюха. А потом и вовсе исчезли. Из сухой, местами растрескавшейся земли, там и сям торчали острые каменные обломки. Ветер умело и аккуратно огибал их. «Правильно, коняга, береги ноги». Тень передо мной неумолимо укорачивалась, пока вовсе не скорчилась и не уползла под ноги ветра. Миновал полдень. Миар клонился к западу. Я держал повод левой рукой, а в правой привычно вертел пару метательных шариков. Иногда я оглядывался. Карса шныряла неподалеку. Ее рыжая шерсть сливалась с каменистой почвой не хуже, чем со старой хвоей подлеска. У текущего на юг ручья я придержал коня. Соскочил на землю, приблизился к каменному ложу ручья. Уже присел, чтобы зачерпнуть ладонью чистой проточной воды, и тут заметил, что ближний ко мне берег ручья выглядит как-то неправильно. Да и дальний, что в трех шагах, тоже неправильно. На дальнем берегу обнажилась малая часть русла, не шире ладони, а на ближнем, восточном, вода немного наползла на берег и текла там, где еще недавно было сухо. Словно ручей передвинули чуть в сторону. Некоторое время я тупо соображал, что бы это могло означать. Потом вздохнул и решил, что с загадками диких земель пусть разбирается лю-чародей, если будет охота. А мне не досуг. Я напился, сменил воду в мехе, напоил ветра. Спутник Карса тоже опустил усатую морду к воде и принялся лакать, чуть выше по течению. Ну-ну, чистюля. Специально обошел стороной, чтобы не пить ниже. Вельможа прям, тьма перетьма. И снова потянулись навстречу пустоши, дикие и безлюдные. А какими еще могут быть пустоши в диких землях? Дикими и безлюдными. Ну, неприветливыми еще, или продуваемыми всеми ветрами. Кстати, ветер действительно усилился, правда, дул точно в спину. А это не слишком страшно. Из-под ног ветра дважды вспархивали стайки каменных куропаток, и я на всякий случай перехватил метательные шарики поудобнее. Вскоре куропатки снова веером порскнули из россыпи округлых сероватых валунов. Я с силой метнул шарики в стремительные крылатые тени. Один из шариков нашел цель, и подбитая куропатка, сложив крылья, упала в стороне. «Вот и ужин», — обрадовался я. Прицепив добычу к седлу, я отыскал шарики и продолжил путь. Вообще-то, пустоши отнюдь не были пустыми. То и дело, я замечал следы диких быков. Похоже, здесь обитало большое стадо. Конечно, оно кочевало, потому что в пустошах травоядным нелегко отыскать корм. А раз стадо, значит, недалеко ошивались и хищники, вулхи, например, или фырканы. Непременно шакалы-падальщики. Птиц всяких пропасть. Изредка попадались на удивление здоровые норы под камнями. Уж не знаю, кто такие отрыл. Вильты, что ли? Я радовался только одному, что не встречаю следов присутствия человека. Как-то не хотелось мне встречаться с людьми из-за моего спутника Карсы. Неосторожен он, по-моему. И, конечно, догадался, что я тоже оборотень. Интересно, он тоже думал, что оборотней противоположного цикла не существует? Я вот был убежден. Непонятно, правда, с чего. В общем, с людьми мне встречаться совершенно не хотелось. До самой Унаринны. Как выяснилось, зря я надеялся. Еле слышно свистнуло лассо, и мои плечи охватила прочная веревка толщиной земляного червя. Рывок, я отправился проверять твердость окрестных земель. Земли оказались настолько твердыми, что некоторое время после удара я не мог вдохнуть. Лассо прижало руки к бокам, и когда способность двигаться вернулась ко мне, я проворно перевернулся на бок, преодолевая сильное сопротивление натянутой веревки. Вот он, неведомый враг. Невысокий человек в одежде из бычьей кожи держал в руках дергающийся конец лассо. На боку у него висел короткий изогнутый меч без ножен. За спиной торчали из колчана оперенные стрелы. Хотя самого лука я не увидел. Наматывая лассо на локоть, человек стремительно приближался ко мне. И тут во всей красе показал себя вороной. Словно степной вихрь, налетел он на врага, сбил с ног и растоптал копытами. Лассо сразу ослабло и бессильно легло на камни, словно мертвая змея. Я напрягся, вывернул руку и сумел кое-как освободиться от захвата. Встал, держась за ушибленный бок. Несколько всадников во весь опор летели ко мне. Рука сама скользнула в рукав, извлекая гурунарский метательный ножичек. «Меч бы! Надо подобрать у затоптанного лассо-метателя, если своего опять нет». Я метнулся и сорвал с трупа изогнутый клинок. Обычная варварская железяка, кое-как заточенная, не чета вчерашнему седому ходасцу. Тьма, ну и урод же у меня в спутниках. Такой меч прошляпил куда-то. Где он сам, кстати? Думает помогать или нет? Едва всадники приблизились, рыжая молния метнулась из-за камней на переднего варвара и вышибла его из седла. Зацепившись ногой за стремя, человек потащился по камням, воя от боли. Камни вскоре стали окрашиваться красным, а бессвязные крики оборвались. Второй конь, почуяв карсу, шарахнулся в сторону, унося седока, бессмысленно размахивающего мечом. Осталось трое. Что ж, неплохо, Тури, спасибо и на том. Секунду я колебался, вскочить на ветра или оставаться на ногах. Остался, наездник из меня неважнецкий. Ветер, словно почувствовав, заржал и обрушился на одного из приблизившихся, пустив в ход зубы и копыта. Лошадки нападавших были ниже и коренастее ветра. И мой, точнее, наш жеребец оказался для них непосильным противником. Метнув нож и с удовлетворением убедившись, что он воткнулся в горло варвару, я отскочил с дороги коней и сжал меч. Ветер продолжал наскакивать на пришлых лошадей, и оба уцелевших всадника вынуждены были спешиться. А потом мне на некоторое время стало некогда оглядываться. Со звоном сшиблись мечи, высекая рыжие, как шкура карсы, искры. Напряглись мускулы и налились глаза. Один против двоих. Само собой, разумеется, фехтовал я лучше. Спасибо тому же Унди-мышатнику, да и в цехе наемников я не зря состоял. Чувствовалось, что низким обитателям диких земель куда привычнее орудовать арканом из засады, чем мечом в честном бою. Впрочем, что значит честный бой? Правильно, это тот, который ты не проиграл. Так говорил мышатник. И я не припомню, чтобы проигравшие ему возражали. Одного варвара я обезоружил и сбил с ног. Со вторым тоже недолго возился, перерубил ему клинок. Тьма перетьма, это подобранный-то грубой железякой. И рубанул поперек живота. Потом добил первого, пытавшегося швырнуть в меня плохонький рибский кинжал. Кинжал я небрежно отбил мечом. «Кто ты?» — спросил я, но варвар не ответил. И я зарубил его, как козу на бойне. Пока я возился с этими двумя, карса успешно разобралась с тем, которого понес конь. Видимо, он умудрился спешиться и поспешил на помощь своим товарищам. Но карса встала у него на пути, и... в общем, у меня не возникло особого желания рассматривать то, что от него осталось. Карса сидела неподалеку, вылизывая перепачканную кровью шерсть. На камне рядом с ней виднелись пять параллельных царапин, совсем свежих. Несомненно, след от когтей. Да, ну и коготки. Я вернулся к убитым мною. Вытащил из горла гурунарский нож, тщательно вытер его и вернул на привычное место под левый рукав. Осмотрел мертвеца. Редкая косматая броденка, остекленевшие узкие глаза-щелочки, желтоватая, как у ходасцев, кожа. Джерх его знает, кто такой. Карманов на одежде нет, откуда у варваров карманы? На поясе мешочек с несколькими аитотскими медиками, пара непонятных амулетов да кольцо для меча. Меч такой же паршивый, как и мой. Впрочем, тут же вспомнилось, как развалился на части клинок другого моего врага. Я взглянул на свой меч. Заточка отнюдь не стала лучше. Но и неизбежных после такой рубки зазубрин на клинке я не нашел. Странно. Очень странно. У второго мертвеца не нашлось даже одной монетки. Пожав плечами, я перешел к третьему, почему-то забыв оглядеться. В следующий миг под левой лопаткой стало так больно, что я невольно ёкнул и выпрямился. На камень упала оперённая стрела. Клянусь небом, она ударила меня под лопатку, но не смогла пробить колдовской одежды Лю. Невдалеке еще один человечек опустил лук и бросился на утек к стоящему еще чуть дальше коню. Тотчас сорвалась с места карса и стремительными прыжками понеслась вдогонку — Предсмертный вопль увенчал ее путь. И вопль этот был человеческим. «Эй, Тури!» — заорал я, охнув от боли в спине. «Не сожри его целиком, дай обыскать!» К месту стычки неторопливо возвращался ветер. Я, пробегая мимо, потрепал его по холке. «Молодец, конь! Не знаю, кто тебя учил, но ты настоящий боец!» Убитый карсый воин тоже являл собой малоприятное зрелище, если только вы не любитель луж крови и вывалившихся внутренностей. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять — это главарь. Одежда его была получше, кошель с монетами потяжелее, оружие понадежнее, а на груди болтался не то оберег, не то медальон украшения. То есть болтался он, понятно, раньше, пока хозяин был жив. А теперь просто свисал со сломанной ударом когтистой лапы шеи, и кровь медленно стекала по серебристой цепочке. Медленно-медленно я протянул руку и снял медальон с шеи мертвеца. Если бы не грубая цепочка, я решил бы, что передо мной изделие хадасских ювелиров. Впрочем, медальон могли, скажем, украсть и уже потом подвесить к свитой из серебристых колечек незатейливой цепочки. Тончайшей вязью на поверхность позолоченной пластины был нанесен мастерский рисунок. Чародей в длинном плаще и с коротким жезлом, воздевший руки к небу. Не оставалось сомнений, что изображен чародей. Не знаю уж почему. А у ног чародея — Вулх и Карса. И два солнца над ними. Два солнца и несколько точек искорок, несомненно, звезды. Я так и уселся на камни. Очень, знаете ли, знакомая картина. Чародей, Вулх, Карса, звезды опять же. Ежу понятно, что это не совпадение. И первая же мысль моя была хоть и странной, но вряд ли беспочвенной. Чародеев в мире хватает. Глупо считать, что на этой пластине изображен именно Лю. И если Лю стремится в Унаринну или посылает туда двух оборотней, Вулх и Карсу, то остальные вполне могут быть озабочены тем же. А значит, в Унаринну сейчас идем не только мы. Кстати, добрые ребята с лассо, мечами и стрелами — тому достойное подтверждение. А это значит, что за память придется платить подороже, чем казалось мне с самого начала. Я медленно выпрямился и в упор поглядел на Карсу. Зверь не обратил на меня ни малейшего внимания. Впрочем, он действовал как нельзя лучше в минуты опасности. Чего же еще желать и требовать? Чтобы он со мной поговорил? У убитых я больше ничего интересного не нашел. Оружие их бросил вместе с трупами, только странный меч, перерубающий другие клинки, оставил на поясе. Авось еще пригодится. И двинулся дальше на запад. До пересвета оставалось еще довольно времени, чтобы уйти от этого места подальше. Ветер послушно устремился к окутанному дымкой горизонту. Лишь ненадолго я задержался у трупа того из врагов, который запутался в стремени и умер как раб, а не как воин. Убедился, что ничего интересного к моим находкам не прибавится, и вновь вскочил в седло. «Прощайте, незадачливые охотники на одиноких путников. Прощайте, кто бы вас ни послал. Сегодня не ваш день». Каньон я увидел незадолго до пересвета. Сначала впереди из дымки проступила неясная серая черта, постепенно становившаяся все толще и толще. Потом почва незаметно сгладилась, валуны пропали, осталась только вылизанная ветрами каменная поверхность. А потом она вдруг резко оборвалась вниз, и ветер замер на краю пропасти. Громадный разлом, трещина в теле земли, зияла прямо под нашими ногами. Далеко-далеко внизу виднелось скрытое в вечерней тени дно. А противоположный обрыв отстоял от восточного на добрую четверть мили. Стены каньона были практически отвесными. Правда, не гладкими, а слоистыми, испещренными трещинами, углублениями, выступами и карнизами. Так что ловкий человек, пожалуй, сумел бы и взобраться наверх или спуститься на дно. Но с конем и поклажей эта задача становилась, мягко говоря, трудновыполнимой. Да и без поклажи решиться влезть на такую стену было весьма и весьма трудно. Каньон убегал вправо и влево, на север и юг, сколько хватало взгляда. Карса осторожно подошла к самому краю, заглянула вниз, фыркнула и уселась на кромке камня, словно внизу была не пропасть, а мягкая перина на глубине в полшага. У меня даже голова закружилась, едва я на нее глянул. Послушный поводьем ветер отошел прочь от обрыва. Я соскочил с седла и с опаской приблизился к краю. Правда, ближе, чем на шаг, мне подходить не захотелось. С детства не люблю высоты. Что там говорил раб в запретном городе? Искать дремлющий мост. Интересно, где? На севере или на юге? Вот ведь загадка. Я не успел ее разгадать. Под ногами внезапно дрогнула земля. Не сильно, едва-едва слышно, но я почувствовал. Дрогнула и замерла. Вороной тревожно всхрапнул и дернулся. Карса дугой выгнула спину, прижала уши и встопорщила усы. Я поспешно отошел от края. Землетрясение. Только этого мне не хватало. Вообще-то в наших краях землетрясения случаются редко. Вот дальше на юге — другое дело. Но иногда далекое эхо южных толчков докатывалось и до нас. Не знаю уж, что это такое, отголоски ли войн чародеев или проявление каких-то могучих непознанных сил, но я не люблю землетрясения. Хотя покажите мне человека или оборотня, который любит землетрясения. По-моему, таких просто нет. Не прошло и минуты, как далекий гул откуда-то с юга стал накатываться, словно штормовая волна. Я с тревогой поглядел налево и вскоре различил слабое облачко пыли, вознесшееся над горизонтом. С минуту я озадаченно созерцал растущее облако. Вдали, подальше от каньона, оно казалось гуще и плотнее. Правильно, перед самым каньоном только камни. Пыли там попросту нет. Карса грациозно протрусила мимо меня и ветра, направляясь на север. Оглянулась на миг вопросительно и словно спрашивая, «Ну, ты идешь или нет?» И потрусила дальше, постепенно ускоряясь. «Если зверь считает, что нужно удирать, значит, нужно удирать. Зверь все равно чувствует больше человека». Я снова поглядел на юг. И, наконец, понял, что же происходит. Подземный толчок вспугнул большое стадо диких быков, кочующих по окрестным пустошам. И они сейчас мчатся сюда вдоль каньона. «Тьма на ваши спины!» — выругался я и вскочил в седло. «Давай, ветер!» И мы помчались. Копыта звонко стучали по камням. Я то и дело оглядывался. Стадо было не просто большим, оно было огромным. Я подпустил быков слишком близко и теперь видел позади широченную, до самого горизонта, дугу. «Джерхи, это плохо! Назад в пустоши убраться я уже не успею. А слева? Слева каньон! Стадо запросто сбросит меня с обрыва. И тогда конец. Не спасет даже то, что я оборотень. Кстати, пересвет уже близок. Тьма, не ко времени вздумалась дрогнуть земле. Оставалось уповать только на быстрые ноги ветра. Мы мчались милю за милей, а каньон все так же тянулся слева от меня. Быки не приближались, но и не отставали. Без седока ветер, конечно, сумел бы оторваться, но со мной и поклажей... Нет, нереально. Хорошо, хоть Карса догадалась удрать. Хотя нет, вон она, ждет меня. Увидела и вновь мягко понеслась вперед. Быки грохотали позади. Неужели они никогда не устают? Миар склонился к самому горизонту по ту сторону каньона. «Что делать? Что делать? Семь джерхов судьбе в печенку! Ну, лю-чародей! Что же ты медлишь? Пошли очередное чудо! Хоть бы в полдень все произошло! Затопчут! Затопчут ведь, пока буду превращаться!» Копыта размеренно стучали по камню. Резко и одиноко. Зато позади отдельные удары сливались в сплошной многоголосый рокот, словно тысячи варваров били в тысячи походных барабанов. Быки продолжали мчаться, обгоняя собственный испуг. Когда я уже мысленно начал прощаться с жизнью, ветер вдруг побежал под уклон. Обрыв становился ниже. Я внимательно всмотрелся. Уклон тянулся вниз, сколько виделось. «Что там? Впереди, внизу!» Ветер, словно почувствовав мою надежду, прибавил. Так прибавил, что мы стали медленно отрываться от гигантского стада. Где-то впереди мелькала рыжая спина Карсы. Она тоже могла бы уйти в пустоши, если бы напряглась. но не уходила. Спасибо, Тури. Ты и в зверином облике сохраняешь кое-какие человеческие черты. А Вулх? Сохранит ли их Вулх, когда Миар сядет? Я не знал. Вскоре я узнал, что там, впереди, внизу. Ни много ни мало спуск в каньон. Уж не ведаю, рукотворный или природный, только в обрыве слева от меня постепенно образовался разлом, похожий на полуутопленное в камне русло пересохшей реки. И русло это все круче загибалось вниз и влево, спускаясь постепенно на дно каньона. И я направил ветра туда, уверенный, что быки не обратят внимания на ответвление, и промчатся вдоль каньона прямо, дальше на север. Карса чуть в стороне уверенно прыгала по камням. Бедный ветер заметно устал. То есть он мог еще бежать довольно долго, но я чувствовал, что с каждой минутой ему все труднее будет это делать. К тому же на крутом склоне пришлось замедлиться, чтобы не скатиться вниз, не переломать ноги. Мы были на середине склона, когда грохот копыт нагоняющего стада стал гораздо громче. Причувствуя неладное, я оглянулся. Быки свернули в каньон, как и я. «Тьма!» — истошно завопил я, подгоняя беднягу ветра. Вскоре мы оказались на самом дне каньона. Дальняя стена уходила ввысь, так что рассмотреть край удавалось, только задрав голову к вечернему небу. Впрочем, у меня не было времени особо разглядывать ее. Быки ссыпались по склону, не замедляя бега, потому что задние напирали на передних, и тем ничего не оставалось, как еще ускоряться. Падавших затаптывали. «Давай, ветер!» — заорал я, немилосердно сжимая тугие конские бока. По дну каньона я поскакал на юг. Карса тенью скользила у самой стены, рассекая синие сумерки. У меня оставалось совсем мало времени. «Небо! Ну что мешало мне проскочить поворот там, наверху?» «Невезение, да и только!» Безудержная гонка продолжалась. Каньон полнился тенью. Только далеко вверху светлела широкая полоса неба. Восточная стена постепенно стала такой же высокой, как и западная. А стадо позади меня, конечно же, тоже повернуло на юг, растянувшись от стены до стены, так что не осталось ни малейшей щели, в которую можно было бы проскочить и спастись. А потом я понял, что времени до превращения совсем мало, и прямо на скаку стал раздеваться. Меч сунул в оружейную сумку, сапоги в двумех, куртка-штаны. Пока я их снимал, дважды чуть не сверзился с ветра на полном скаку. Под ремень. Сидеть нагишом в седле было еще то удобство, но выбора у меня не оставалось. «Эй, Тури!» — закричал я, что из силы. «Иди сюда!» — и замахал рукой. Не знаю почему, но Карса послушалась. Неслышно возникнув из тени, она коротким выверенным прыжком вскочила на круп коню позади меня и прижалась пушистой шубой к моей голой спине. «Молодец, котяра!» — голос мой с трудом перекрывал топот преследующего нас стада. «Меня зовут Одинец!» Слева, совсем рядом, высилась высоченная стена, в отдалении справа такая же. По пятам неслась смерть, и только впереди маячило слабое пятнышко спасения. Только в скорости оставался шанс. С этой мыслью я провалился во тьму, на прощание хлестнув ветра по ушам, чтоб не вздумал замедлиться.